14. Нам остается сказать несколько слов о натурфилософском течении в русском масонстве. Оно связано преимущественно с именем Шварца, который приехал в Россию в 1776 году в качестве гувернера при детях богатого помещика. В Москве он вступил в состав масонской ложи, потом переселился окончательно в Москву, где стал профессором Московского университета. Московские масоны командировали его за границу для установления связи с иностранными ложами, и по возвращении в Москву Шварц учредил в 1782 году орден розенкрейцеров. Шварц был горячим энтузиастом оккультизма и своим увлечением заражал окружающих, кроме Новикова, которому были чужды натурфилософские интересы. Оккультизм и на Западе примыкал к научному естествознанию, дополняя его своими фантазиями. Так было и у нас. Но как на Западе оккультизм предшествовал более строгой философии природы, Шеллинг и его школа, вся романтическая натурфилософия, так и у нас оккультизм с его пытливым устремлением к тайнам натуры, с его предчувствием живого единства природы оформлял философский интерес к изучению природы. Согласно древнехристианскому еще учению, и оккультизм учил, что нынешний лик природы являет нам поврежденность ее. Благодаря грехопадению человека и природа облеклась грубою одеждою стихии. Задача познания заключается в том, чтобы, расторгнув сотканный падением покров тленности, извлечь видимую оболочку духа натуры, вещество, из коего создадутся новые небо и земля. В своих фантастических построениях эта оккультная натурфилософия иногда вступала в резкое противопоставление науке, например, отрицая реальность Урана, так как это расходилось с учением о семи планетах и мистическим пониманием числа семь. Но, в общем, натурфилософские фантазии подготовляли те философские движения, которые уже в XIX веке нашли для себя новое, более серьезное выражение в шеллингианстве. 15. Для того, чтобы закончить изучение философских течений в России XVIII века, нам нужно было бы еще ознакомиться с тем, что в философскую культуру XVIII века России вносили духовные академии и университет в Москве. Но нам будет удобнее сделать это в следующей главе. Сейчас же подведем итоги сказанному и выделим несколько основных фактов в умственном движении в России XVIII века. Первое. Первый и самый решающий факт состоит в возникновении светского стиля культуры. В XVIII веке этот стиль лишь слагается в разных его аспектах, но его движущей силой является утверждение свободы мысли. Второе. Это утверждение свободы мысли развивается по-разному в русском вольтерианстве, в его нигилистической и чисто радикальной форме, в гуманизме XVIII века, в масонстве, но этим самым многообразием оно укрепляет себя. Третье. Философские интересы пробуждаются во всех этих направлениях. питаясь преимущественно богатой философской литературой Запада, но у отдельных даровитых людей начинают прорастать эти семена, полагая основания для будущих самостоятельных опытов в области философии. Четвертое. За исключением нигилистической ветви русского вольтерианства, остальные направления мысли, оставаясь свободными и твердо защищая вольное философствование, не только не ведут борьбы против христианства, а наоборот утверждают возможность и необходимость мирного согласования веры и знания. Пятое. Среди тем, особенно вдохновляющих русских людей, склонных к философии, первое место должно быть отведено проблемам морали, в частности, социальной теме. Рядом с этим стоит общий антропоцентризм мысли, сравнительно слабо выражен интерес к проблемам натурфилософии. Шестое. Распад церковного мировоззрения ведет к тому, что историософские темы остаются без идейного обоснования. Историософские вопросы начинают трактоваться в форме утопии. Так возникает характерная для будущего утопическая установка мысли.